Снова пошел дождь, мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках. Мы приехали в Сетанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни. «Вина», — сказал я хозяйке, — «вина, мясо и хлеба». Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать тёлку. «Нить снима», — ответила она равнодушно. «И того времени не упомню, когда было». Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте. «Многоуважаемая Валя», — писал он, — «помните ли вы меня?» Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его. «Что ты делаешь, пан?» — сказала старуха и отступила в ужасе. Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо. «Я спалю тебя, старая», — пробормотал я, засыпая. «Тебя спалю и твою краденую тёлку». «Чекай!» — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом. Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело. «Я заседлал твоего коня», — сказал он мне в окошко. «Моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в 100 шагах». И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Сетанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади. Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол. «Ты женат, Лютов?» — сказал вдруг Волков, сидевший сзади. «Меня бросила жена», — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати. Молчание. Лошадь наша шатается. «Кобыла пристанет через 2 версты», — говорит Волков, сидящий сзади. Молчание. «Мы проиграли компанию», — бормочет Волков и всхрапывает. «Да», — говорю я.